Глава 9. Демид. Дерьмовое по всем пунктам лето завершилось чертовой свадьбой. И да, мне пришлось поучаствовать в клоунской фотосессии, потому что Элька додумалась пожаловаться отцу на мои выпады, и господин Пахомов попытался отчитать меня, словно я какой-то сопливый говнюк. Конечно же, у него ничего не вышло, я пропустил мимо ушей всю его тираду, а потом и вовсе громко зевнул. Короче, отношения с тестем не заладились с самого старта. После росписи нас зачем-то увезли на моря. Меня, мою молодую женушку и ее бойфренда. Даже не знаю, как правильнее было бы назвать наш творческий тандем. На людях я маячила вместе с Эллой, а в стенах роскошные виллы с собственным укромным пляжиком. Она мгновенно забывала о моем существовании и неслась в спальню к этому Егору. Я же усаживался за ноутбук и продолжал заниматься своими привычными делами. Раз в 2-3 дня выписывал себе на ночь какую-нибудь знойную красотку. Вернувшись в Москву, мы были на некоторое время втянуты в дела наших отцов. Я пытался держать руку на пульсе, читал все, что подписывал, свидетельства о праве собственности, генеральные доверенности и многое другое. Пахомов и его юристы вечно куда-то торопились и жутко бесились от моего желания подольше поизучать документы, а я каждый раз забавлялся над этим. Элька подписывала все не глядя. Жизнь ее ничему не учила. А я тем более не горел желанием выступать перед ней педагогом по здравомыслию. Потом она вместе с Хахалем улетела в Лондон доучиваться, но в Москве объявлялась с завидным постоянством. В конце октября нам с обеих сторон начали явно намекать на потомство. Я старался игнорировать. Моя женушка тихо истерировала на 2 города, а я подкреплял ее страхи своими домыслами о принудительной беременности. В голове крепко сидел совет господина Волохова заставить жену нарушить условия контракта. Периодически я вынужденно наведывался в резиденцию к отцу, но почему-то больше не наблюдал там Олесю. Либо мы оказывались в этой обители зла в разные дни и часы, либо банально ходили разными коридорами. Время от времени я вспоминал о ней, даже думал позвонить, но что сказать. «Привет, я Демид. Помнишь, мы переспали в июне?» Момент был упущен, хотя девочка оказалась шикарная. Такая, с которой и на людях было не стыдно показаться, и в постели она давала жару. В декабре я выставил условия «хочу в Сочи». Каждый год я открывал там сезон в компании давних приятелей. Мы прокатывали черные трассы, напитывались адреналином и, перезагруженные, с новыми силами возвращались в рабочий режим. Элла со своим трубадуром нехотя согласились, хотя я бы сбежал на Красную Поляну в любом случае. Это была неискоренимая часть моей жизни, мой ритуал на удачный год». Очередное утро на отдыхе я провел за завтраком под нытье Эллы о том, как тут скучно и слишком российско. Эта ее черта меня бесила больше всего. Она любила, чтобы было европейско. Чтобы все вокруг ходили с пластиковыми улыбками, сорькали, чинно-благородно пили в пабах и не говорили по-русски. Покончив с кофе, я молча прихватил борт, кинул в чат сообщение, что буду на старте минут через 40, и потопал к подъемнику. Передо мной в очереди оказалась молодая мамочка с мелким пацаном, который шарахался от громких звуков и постоянно цеплялся за ее руку или куртку. Дикий парнишка. Я не видел лица матери, но почему-то ее заботливый голос казался мне откуда-то знакомым. Они вскочили в освободившуюся кабинку, и я на автомате залез следом, разглядывая, как забавно поигрывал на ветру белоснежный меховой помпон на синей шапке девушки. Но тут она оглянулась. «О, зеленоглазка! Привет!» Олеся. «Привет!» Годы изучения бесчисленных тонкостей этикета в одно мгновение выветрились из моей головы при виде улыбающегося Демида, обнимавшего черный сноуборд, испещренный языками пламени. Я отвела взгляд и сконцентрировалась на Никите, чтобы заставить свой идиотский пульс притормозить до допустимых жизненных показателей. «Олеся, а кто это?» Но мой юный подопечный решил максимально усложнить мое и так дурацкое положение. Я мельком снова глянула на рассевшегося напротив нас мудака и тихо ответила: «Знакомый, с прошлого места работы». «А где ты раньше работала?» — не унимался Никита. «В другой семье». «А почему ты оттуда ушла?» Судя по информации в буклете, подъем на первый уровень занимал около 10 минут, и я поняла, что это будут худшие 10 минут в моей жизни. Так получилось. Я упорно смотрела на Никиту, но всем телом ощущала на себе внимательный взгляд Демида. «А от нас не уйдешь?» «Хороший вопрос. Нет, малыш, от вас не уйду», — постаралась убедительно улыбнуться. «Олеся Викторовна наша!» — внезапно звонко отчеканил Никита и показал язык Макарову. Тот тихо рассмеялся, а я зависла в легком шоке. «Милый, нельзя так себя вести!» «Я бы на его месте тоже похвастался», — произнес Демид, подмигнув виновнику моего педагогического позора. Не зная, что ответить, я отвернулась от обоих и уставилась вниз на постепенно уменьшавшуюся нижнюю точку курорта. Отсюда она выглядела, словно малюсенькая сказочная северная страна с горной речушкой, башенками, мостиками, цветными фигурками людей. Минуты превратились в часы. «Олесь», — снова заговорил Демид. «Что?» — спросила я, не оборачиваясь. «Как твои дела?» «Прекрасно. Как насчет милой беседы после полугода молчания?» Я сжала челюсти и, наконец-то, соизволила посмотреть на Макарова. «Лучше всех». Чуть выше его красной шапки уже маячил финиш первой части подъема. «Я серьезно». «А я и не шучу». «Господи, ну быстрее уже! Почему эта бандурина так медленно ползет?» От нервов мне стало жарко. «Почему ты так напряглась?» Темно-синие глаза внимательно рассматривали мое лицо. Я физически ощущала это каждой клеточкой кожи. Кабинка вплыла наверх, и я, схватив Никитку, резко рванула наружу сквозь толпы лыжников и сноубордистов. «Олеся, подожди!» — пискнул мальчик, вырвав руку, варежка упала. Я развернулась и ударилась носом в плечо Демида, который, как оказалось, бежал за нами. «Ай!» Он подхватил меня за талию, и в самый последний момент мы все же устояли на ногах. Я испуганно отпихнула его и всмотрелась в толпу. «Никита, ты куда?» Перед глазами все мельтешило. «Никита!» «Да вон он!» — Демид двинул меня вправо. Маленький негодяй широко улыбался и махал мне найденной варежкой. Я с облегчением выдохнула и тут же схватила его. «Нельзя вырывать руку в людном месте. Мы же с тобой говорили об этом». «Прости, Олесь!» — он шмыгнул носом, а на широко распахнутых испуганных глазах выступили детские слезы. «Я забыл». «Ладно, все хорошо, больше так не делай». Я крепко обняла его и чмокнула в нос. Поднявшись на ноги, я снова уперлась взглядом в источник моего напряжения. «Что? Как-то ты не выглядишь учителем этикета. Сбежала, даже не попрощавшись». «Прощай», — буркнула я и двинулась к огромному табло с подробной картой, чтобы найти на нем питомник хаски. «Лесь, ну чего ты? Чего я? Чего я?» Мое терпение окончательно лопнуло. Спрятав за спиной Никиту, я вскинула голову и зло уставилась на Демида. «Ты меня обманул и исчез с горизонта, а через 2 дня я лишилась из-за тебя работы, и теперь ты спрашиваешь, как у меня дела и чего я? Я? Отлично!» «Демид». В этот момент я бы не удивился, если бы разъяренные зеленющие глаза метнули в меня парочку молний. «Блин, какая же она красивая!» «В смысле из-за меня?» «В прямом? Что тут непонятного?» «При чем тут твоя работа и я?» Только успел задать вопрос, как выхватил ощутимый удар в плечо. «При том, что ты член президентской семьи!» «И?» «Да если бы я сразу сказал, ты бы испугалась и не пошла на свидание!» «Демид, я, конечно же, полная идиотка, но не трусиха, но я точно не пошла бы с тобой даже кофе пить! Мне нельзя вступать в личные контакты с семьей Макаровых!» «Почему?» Я был так далек от всего этого дебильного нагромождения непонятных правил, что в упор не видел логики. Леся истерично хохотнула и снова попыталась сбежать. Но я хотела разобраться в ситуации до конца и ухватил ее за руку. «Потому что это прописано в трудовом договоре. Точка. Я ведь ужинала в компании с финансовым ассистентом. А потом, как распоследняя дура, выслушивала нотации от жены президента и не понимала, где и когда успела накосячить». «Блин, Олесь, я не знал!» Внезапное чувство вины камнем сдавило желудок. «Прости!» «И не подумаю!» «Я правда хотел позвонить потом!» «Так говорят все пойманные на обмане мужчины!» Она издевательски усмехнулась. «Но даже не в этом суть!» «А в чем же еще?» Я окончательно потерял нить диалога. «Ты?» Она снова ткнула меня в плечо, да так сильно, что я по инерции шагнул назад. Собирался жениться и, видимо, решил, отчего бы и не поразвлечься напоследок. «О, какая милая няшка! Дай-ка я ее соблазню!» «Нет, я так не думал!» Напоминание о браке вывело меня из себя. «И уж поверь, это не та женитьба, о которой можно мечтать!» «Да мне по барабану!» — Леся скорчила неверящую рожицу. «Всего хорошего! Нам пора!» «Мне жаль, что тебя уволили!» — крикнул ей вслед. «Если я могу как-то возместить...» «Засунь себе в задницу свое жаль!» «Олеся!» — пискнул мальчишка, оглядываясь на меня. «Нельзя говорить зад!» «Я знаю, это исключительный случай, Никита!» Мне было одновременно и смешно, и противно. Я смотрел им вслед и испытывал колючее чувство вины. Даже в мыслях не было, что из-за меня и моей скуки девчонка оказалась уволена. «Интересно, что бы она мне сказала, если бы я все-таки позвонил ей тогда, через несколько дней после нашего знакомства? Я в ее глазах был беспринципным мудаком и неверным мужем, и если с первым пунктом поспорить было сложно, то объяснить ей суть второго без риска рассекретить факт сделки я не мог, да и...» В кармане завибрировал телефон. «Макаров, ты где застрял? Мы уже наверху!» Я посмотрел на часы и выругался. Внезапная встреча с Олесей отвлекла меня от основного плана. Настроение, правда, испортилось, но я все же пошел обратно к подъемникам и запрыгнул в кабинку. Жаль, я не знал, где и насколько остановилась Олеся. Хотелось найти ее и попытаться нормально поговорить, а потом... Я уперся затылком в стеклянную стенку кабинки и вспомнил наше с ней маленькое летнее приключение. Может быть, все-таки поискать? Олеся. Только когда мы попали в гости к веселой ораве собак, Никита отстал от меня с вопросами об этом дяде. Хаски жизнерадостно скакали, виляли хвостами, с удовольствием давали себя гладить и норовили лизнуть в нос. Мы пришли в самый удачный момент, и смотрители даже разрешили Никите помочь им разложить еду по мискам. Потом его прокатили на упряжке, а мой телефон наполнился смешными фотографиями, хотя внутри я трещала по швам после ужасной сцены у подъемника. Бурно выражать свои чувства и эмоции было мне несвойственно. Я всегда была достаточно закрытым человеком с узким кругом общения, но сегодня будто прорвалась давно воспаленная рана, и меня буквально понесло. Он стоял напротив, такой красивый и до ужаса удивленный, когда-то очаровавший меня, обнимавший, обманувший. «Олесь, я кушать хочу!» — Никита дернул меня за рукав. Я пришла в себя, проморгалась и достала ему яблоко из рюкзака. «Поедем обратно, нам уже пора». Теперь Никита так крепко держал меня за руку, что пальцы через несколько минут онемели. Уже когда мы сели на спуск, он неловко пригнулся и тихо спросил: «Олесь, ты не скажешь папе, что я вырвал руку?» Я посмотрела в это милое, напуганное личико и сама чуть не всплакнула от умиления. «Давай договоримся. Я не расскажу про руку, а ты не расскажешь про плохое слово, которое я произнесла». «Угу. Я обещаю, ничего-ничего не расскажу». Вот и славно. Малыш расслабился, доел яблоко и всю дорогу до отеля шел в припрыжку, а потом взахлеб рассказывал отцу за обедом, как весело было в питомнике, как его зацеловали собачки, как снег летел в лицо, когда они его катали. Масленников улыбался сыну и поглядывал на меня. Я делала вид, что мне комфортно, но вчерашние тяжелые мысли снова наполнили мое и так уже истерзанное сознание. После обеда Никиту предсказуемо склонило в сон. Я оставила его под присмотром сиделки, а на выходе из номера меня поймал Владимир. Испытав ощущение дежавю, я подняла на него вопросительный взгляд. «Тут наверху есть спа-салон. Сходи, расслабься перед ужином». Он протянул мне сертификат на внушительную сумму. «Я не увер...» «Лезь! Хватит спорить со мной по каждому вопросу». «Простите». Я взяла сертификат и с запозданием ответила «Спасибо». Раздраженные серые глаза сверлили мою переносицу, потом спустились ниже, к губам, и немного смягчились. Но Владимир тут же поднял взгляд обратно, угрожающе качнул головой и открыл мне дверь. «Ты должна быть готова ровно к 20:00». «Я буду». И все-таки мне не показалось. Он наверняка планировал плотное сближение со мной во время отпуска. Эта мысль не давала покоя даже на чертовом массаже. Я не хотела терять работу. Уже, собственно говоря, привязалась к Никите, и все было хорошо, пока его отец не остался без любовницы. Но почему нужно было обязательно навострить лыжи в мою сторону? В Москве полчища красоток, готовых по щелчку стать содержанками при богатых предпринимателях. А я ведь даже повода не давала. Держала дистанцию, обращалась по имени и отчеству. Выбора не оставалось. Как только Масленников попытается ко мне прикоснуться, я скажу ему напрямую о своем нежелании ввязываться в такие отношения. Он, конечно, симпатичный, брутальный, ухоженный, но рядом с ним я постоянно ощущала невнятную тревогу. В какой-то момент я всерьез подумала, что проблемы Никиты были связаны не столько с потерей матери, сколько с психологическим фоном отца. Вслух такое сказать я не решалась, но тонко намекала Владимиру, что неплохо было бы и ему ради сына иногда заглядывать к психологу. Он, правда, упорно отмахивался. На ужин я начала собираться медленно, очень медленно и очень неохотно. Возможно, именно поэтому вечерний макияж удался как никогда. Волосы я просто расчесала и оставила распущенными, аккуратно натянула длинное платье с разрезом от середины бедра, спору нет, сидело оно на мне шикарно, будто скроено было по фигуре. В косметичке, на счастье, обнаружила нитку речного жемчуга с массивной позолоченной застежкой. Образ получился. Я оглядела себя в зеркало и чуть не всхлипнула, слишком сексуально. Как будто красная тряпка для быка. Подойди и трахни меня. Я выудила со дна сумки несколько шпилек и собрала волосы в небрежный пучок. Лицо стало чуть строже. В дверь постучали. «Олеся, а ты готова?» Я сунула ноги в новые туфли и вышла из номера. Босс был одет стильно, но не по-вечернему. Голубая рубашка, темно-коричневый пиджак из тонкой шерсти, синие джинсы и дорогущие часы, как же без этого. Да, Владимир Ивана... Владимир, никаких отчеств. Особенно на ужине, поняла? Под его тяжелым взглядом я чувствовала себя абсолютно голой и беззащитной. Глупышка, да ему вообще наплевать, что ты скажешь. Он просто стащит с тебя это платье и возьмет то, что ему нужно. Ты и пикнуть не успеешь. Поняла. Он подставил локоть, и мне пришлось к нему прикоснуться. Хорошо выглядишь. Спасибо. Вы тоже. Мы вошли в лифт, и Масленников нажал на кнопку верхнего этажа, где кроме спа-центра находился шикарный панорамный ресторан. В общем, так. От тебя требуется легкий остроумный разговор, не прям что по ерунде, но только не о политике. Никакой критики нынешней власти табу. Хорошо, а почему? Потому что этот Макаров, по множеству слухов, сын президента. Двери лифта открылись, а я почувствовала, что нахожусь в шаге от обморока. «Макаров? Опять? За что?»